Представьте себе, я с трудом подбирал слова, хотя вы, наверное, заметили, что я от природы не застенчивый. Я не посмел бы подойти к ней ближе, чем на 3 метра, разве только чтобы накинуть ей на плечи манто, или, разумеется, если она сама попросит меня подойти. И даже в этом случае, месье Валанс, даже в этом случае, уверен, я чувствовал бы смущение. Просто невероятно, правда? Руджери громко рассмеялся, глядя на Валанса, но у того на лице не дрогнул ни один мускул. «Ну и что, она попросила?» — спросил Валанс. «О чем? Ну, чтобы вы к ней подошли». «Да нет же!» «Тогда зачем мы об этом говорим?» «Ну, не знаю, говорим просто так». «А вам хотелось бы, чтобы она попросила?» «Нет, во время следствия так не полагается. Но я вот думаю, когда следствие будет окончено, не захочет ли она попросить меня об этом?» «Нет». «Что нет?» «Нет, она вас об этом не попросит». «Ах, вот как! Почему этот тип не желает быть как все?» Руджери занервничал и, уклонившись от устремленного на него взгляда, позвонил, чтобы ему принесли завтрак. Потом вытащил из ящика стола фотографию и с шумом задвинул ящик. «Взгляду можно противопоставить шум, иногда это помогает. Держите. Это фотография мадам Волюбер, сделанная во время опознания. Неплохой снимок получился, верно?» Валанс ладонью оттолкнул фотографию. Он тоже занервничал и встал, собираясь уйти. «Не хотите узнать, что мы обнаружили сегодня утром?» — спросил Руджери. «Это что, очень важно? Или опять пойдет речь о ваших восторгах?» «Это исключительно важно. Из любопытства я собрал сведения о круге друзей, к которым 3 императора ходят в гости. Среди них есть девушка, с ней они видятся постоянно, а зовут ее Габриэлла». «Ну и что?» «А зовут ее Габриэлла де Лорм. Она внебрачная дочь Лауры Волюбер, в девичестве Лауры де Лорм». Это не сразу бросалось в глаза, но Валанс был поражен. Руджери видел, как у него заходил кадык. «Что вы об этом скажете?» — улыбнулся Руджери. «Хотите сигарету?» «Да, продолжайте». «Итак, Габриэлла — никто иная, как дочь Лауры Волюбер. Она родилась от неизвестного отца за 6 лет до замужества матери. Я проверил все это по актам гражданского состояния. Лаура зарегистрировала дочь под своей фамилией и отдавала ее на воспитание сначала в семьи, потом в пансионы, надо сказать, весьма недешевые. Перед отъездом в Париж Лаура передала девочку под неофициальную опеку одному из своих друзей-священников, который вызвался ей помочь и который впоследствии, как я полагаю, стал монсеньором Лоренцо Вителли». «Точно! Мы с ним встречаемся в Ватикане в 5 часов». Смущенный упрямым бесстрастием Валанса, Руджери большими шагами расхаживал по кабинету. «Короче говоря», — продолжал он, — «Лаура Волюбер, будучи совсем юной, родила внебрачного ребенка. 6 лет ей удавалось это скрывать. А когда она неожиданно вышла замуж за Андре Волюбера, то доверила дочь своему преданному другу. Ясное дело, Волюбер развелся бы с ней, если бы узнал про девочку. Это вполне нормально». «Нормально? Почему?» «Потому что девушку, которая в 19 лет рожает от неизвестного отца, нельзя считать образцом высокой морали. Вам так не кажется? В любом случае, это не предвещает безоблачного будущего. Естественно, задаешь себе вопрос, стоит ли на ней жениться, особенно если у тебя такое положение в обществе, как у Волюбера». Валанс медленно постукивал пальцами по краю письменного стола.